Лядовка пережила уже адово-кромешное лето, осень, зиму, оккупацию, два прохода фронта, и необычное, ничем не предсказанное безмолвие теперешней весны Антон Шумсков тоже объяснял войной. Природа как бы видела, чуяла и сострадала людскому бедствию. Но вот в томительном беззвучии раздался вдруг наковальный звон. Председатель навострился ухом в сторону кузницы и понял. Николай Вешний вновь заступил на свой пост. По железному дребезгу и непрестанному перестуку нетрудно догадаться, что кузнец торопился доделать свое дело. Антон, возвратясь в избу, где еще перекурно мужики полили табак и время, строго и с упреком спросил. «Слышите?» «Как не слышать?» — первым отозвался Финоген. «Вешку и война, работа, знаем». «Авось и у нас совесть не вся вышла», — с обидцей загалдели мужики. «Ты не сумлевайся, председатель». «Значит, за работу», — как бы для порядка Антон шумно стукнул по столешнице корявой ладонью. Лядовцы стали расходиться, всяк по своему делу. Разумей, выждав, когда схлынет народ, деловито спросил Шумского. «Ты, Захарыч, хотел со мной по колхозной части потолковать. Говори, чего надобно». «Много чего надо, Разумей Авдеич». Не сбавляя строгости в голосе, Антон стал выражать обиды. «Чего скупердяйничаешь с хворостом? Почему не пущаешь в лес вдов и старух? Чем печи топить им? Чем ребятишек сугревать, а? И сказать нечего». «Да есть чего сказать», — замялся Разумей, с хитрецой поглядывая куда-то за Антоново плечо. «Слушай пока, что я говорю. Хворосту не жалеть ни старухам, ни солдаткам. Да и мне позволь сказать, лес-то казенный. Он не твой, не мой. Лес наш, а значит, ничей. Бумагу дашь — я лесу дам, и вся недолга. Не то время бумажничать. Ишь, какую броню нашел. Я словом русским тебе велю, слову и верь». Шумсков не мог унять и не понять, чего навалившейся озлобленности. «Вот скажи, какую бумагу война выдаст теперь колхозу за нашего кузнеца? А Вешек — это 76-й мужик только из нашей Лядовки уходит на фронт. На медне бабка Надежда подсчитала. 17 похоронок уже пришло, это в могилах, да еще в госпиталях поболее этого. Вот они, какие бумажки-то получаются у нас с тобой, Разумей Авдеич. Невелика ли арифметика-то, а?» «Я, Захарыч, тебе перечить не буду», — постепенно сдавался лесник. «Пусть идут и берут, но для близиру считать буду, чтобы знато было, кто сколько чего взял. А то после войны ведь с меня спросится». «Спросится, а как же? Но войной и спишется». Антон туго выходил из неравновесия. «Жив буду, и я в кущи не побегу от спроса. Вместе и ответим. Власть не без ума поймет нас. А вот уцелевшие фронтовики вернутся, да спросят, как мы тут их детишков пестовали, как жен и матерей работой заездили, ни сюля, ни гроша, ни крохи хлеба. Что мы скажем с тобой? Да нас после этого в твоем же лесу на кострище изжарить мало». «Ну, зачем же так? А вот и так. Люди до последних потов вкалывают, колхоз из прорвы вытягивают и не спрашивают, когда мы трудодневной палочки хоть хлебушком отоварим, а ты сухой хворостины без бумажки боишься дать». Разумей Авдеич, хоть и годами постарше Антона Шумского, но стоял перед председателем виноватым шкодником, теребя трясущимися руками опустевший от табака ягдаш. Но не о лесе он думал и пекся в эти минуты. Лесник готов был пустить его на потраву сегодня-завтра же. Пусть сбегается хоть вся округа с пилами и топорами, крушит и тащит этот лес. Пусть огнем ясным колятся печи. В самом деле спишется и лес войной. Он искал те подходящие слова, какими надо бы ему благодарить и судьбу, и председателя за то, что его любимая внучка Клавдия с детишками остается с мужем и отцом. Это было превеликим утешением старого Разумея. Таких счастливых семей в Лядове почти не оставалось, И вот лесник мучительно выжидал, когда слегка огаснет озлобленность Антона, когда последние мужики покинут сельсоветскую избу, и он, пересиливая свою гордыню, падет на колени перед председателем, как перед угодником, и без стыда помолится ему. Чуя душой, что старый ляд намеревается сделать что-то подлое и низкое, Шумсков всячески старался упредить позор, и свой, и разумея. Он сбавил тон и деловито продолжил. — Ты не скоредничай, Разумеев Деич. Пусть люди берут бросовое топливо. Лес чище станет, и расти ему вольнее будет. Так я и лошадкой подмагнуть готов, ежели кому. Люди пока своей силой обойдутся, ты лишь волю дай. А лошадка твоя для другого дела понадобится. — А, понял. В обоз, под семена ее, — заторопился Разумей со своей догадкой. — Зимка-то мой, я слышал, в район тобой направляется, за семенами. — Нет, там колхозными обойдемся. Я завтра же парней мобилизую на ремонт скотного двора, да и конюшни тоже, а в колхозе не колышко леса. Хоть бы под товарничком разжиться бы. Ты там у себя в лесу повыбери сухостойных дерев, с дюжинку другую, тех, что поближе к дороге. Ребята свалят, а ты своей конягой и помоги им вывести, пока еще снежок не истаял. Вот такой тебе на сегодня фронт, Разумей Авдеич, с некоторой официальностью закончил Антон. Как скажешь, так и будет. Не зная чему, обрадовался лесник. Мы еще способны. А тебе, Захарыч, превеликое спасибо за твою милость. Николай мой не подкачает, семена добудет. За что же мне-то спасибо? Вроде бы не понимая, отмахнулся Антон. А вот мужички наши твоему табачку рады, тебе и благодарность. Так я этого добра тебе еще принесу. Водится пока. С табаком-то и война полвойны, и нужда не рог господний. Не в меру залебезил Разумей. Ладно, пока этого хватит. На столе еще оставалось горсти две самосада, и возле печки валялось полно окурков. И Антону захотелось поскорее выпроведить Разумея, дабы избавиться от лакейской услужливости лесника. Иди, Авдеич, иди на кордон свой. И на том спасибо. У деда Разумея должно от слабости ядреными горошинами в провалы щек выкатились слезы, и он, не утирая их, несуразно пятясь спиной к порогу, вышел из избы. Антон, проводив его остужным взглядом, еще больше заволновался, что не так все вышло с вешком, как нужно бы. Эту несуразную боль подогрела и вышедшая из спальни бабка Надеиха. Она, не смягчая досадой, упрекнула председателя. «Эх, бедова голова! Такого мужика враспыл пущаешь! И зачем тебе только власть дадена? Тебе-то, конечно, все одно. Ни тот, ни другой, ни родня тебе. А колхозу каково?» Шумсков закурил, встал из-за стола и, не зная, на ком бы сорвать зло, подошел к Финогену и Васюте. «Эй, бояре воеводские, не пора ли и вам на конюшню? Делать, что ли, нечего, рассиживаетесь тут». Старики, как прежде, по-дружески сидели на полу и давно уже не подавали голоса. Васюта, положив голову на согнутые колени, должно угревшись в обновной одежке, усладно подремывал. Финоген, хлопая посинелыми веками, как злой петух, зырился на Антона и подыскивал слова, какими больнее бы долбануть председателя, но, пожалев его, сказал свое заботное. «Жалиться, ясно дело, теперь некому. Война хозяйка. Да вот загвоздка в чем. Обоз в район снаряжаем? Снаряжаем. А ты знаешь, дорогой председатель, что полдюжины колес не ошинованы еще, а ехать поди на телегах придется?» «Избу-то насквозь выстудили. Тепло с табаком выдуло, как и не топило совсем», — пожаловалась Надеиха, кутаясь в старенький тулупчик покойного Савелия. «Хоть бы вьюшку на место поставили, дымоеды проклятущие!» «На телегах танков вездеходных в колхозе не имеется пока», — в сердцах ответил Антон Финогену. Когда ушли старики, Шумсков подставил табуретку к печке и полез закрывать вьюшку. «Чего ревешь? Чего деревню баламутишь?» — напустился на Клавдию Зимок, когда вернулся из сельсовета. «Да как не реветь? Тут и помереть недолго. под войну ведь мобилизуют тебя, родной мой, — запричитала Клавдия. Но слез уже не было, выплакалась досуха. Глаза, однако, еще горели непомерным страхом, голос икотно прерывался, и вся она судорожно металась по избе, не смысля, что делать, за что браться. Повисла вдруг на руках мужа и обмякла в бабьем бессилии. — Николашенька, ребяток-то на кого ж спокидаешь? — Не реви, — говорю. Зимок с настойчивой черствостью отстранил жену. Ошибка вышла. Клавдия встрепенулась и опешила. — Какая такая ошибка? — Не меня, а вешка на фронт призывают. Разобрались. Ему повестка-то пришла. Я финскую отбухал, он эту войну пускай спробует. Господи! — путанно перекрестилась Клавдия, еще больше растерявшись. — Слава тебе! Ребята, сообразив, в чем дело, повылазили из спальни и принялись ласкать мать. Старая Евдокия сползла с печи и ополоумевшими глазами вперилась в зятя. Позвала к себе Николая и велела нагнуться к ее лицу. Теща приложилась охолоделыми губами к его распаренному лбу и, утешно захныкав, полезла снова на печь, откуда вот уже многие годы не слезала, кроме как по старушечьей надобности. Спустя час в мирной колготне ребятня и мать с отцом уселись за стол обедать. Клава с совестливым таинством открылась Николаю. «У меня соточка сбереглась, и старого хлебца еще. Вонючая зараза. Ну так сойдет, а? Выпьем со счастья». В другой раз отказался муж. Пообедав, Николай ушел на конюшню к Финогену и Васюте, чтобы подогнать с починкой хомутов и сбруи. Клавдия со смутной еще легкостью в душе, с молодцеватой проворностью побежала на ферму резать резку голодным коровам. А вечером, уложив ребят спать и не найдя чего делать, улеглись сами раньше ночи. «А что, Николашенька, теперь вешка убьют?» — с бабьей простоватостью ляпнула Клавдия. «Тьфу, дура! Что ж там, всех убивают, что ли?» — сердито отозвался Зимок. «Он же такой могутный, что пуля не минует его. Нет, фашисты ухандакают и на силу не поглядят», — с обреченной жалостью простонала Клава, пряча глаза в подушку. «Каркай больше, и убьют!» Клавдия, испугавшись роковых слов, на какое-то время приумолкла, но скоро, согревшись и забыв свои же слова, стала бесстыдно ластиться к мужу, прося желанного ответа. Николай с напускной прохладцей отстранил ее. В другой раз подала бы табак. Клава, осердившись на мужнину немилость, за куревом не пошла. — Не серчай, Клавушка, у нас еще будет на то время, мы же дома остаемся. — Да я... Как тебе лучше? А ты знаешь, трактор-то какой во враге? Его, оказывается, Мотька загнала туда, подальше от немецких глаз. Уцелел. Снег подтает, поумнется, лошадьми вытянем. На деревне, сказывали, ребятишки разорили его, все гайки подкрутили. Что слышала, то и сказала Клавдия. Нет, Мотька и причиндалы сберегла. Молодчина, баба. «Гораздо», — согласилась Клавдия. «А чего она тебе вспомнилась-то?» «Трактор, говорю, колхозу подмога добрая, вот чего. А Мотька, что она? Ты вот отревелась, а теперь, небось, она ревет». Николай поднялся с постели, покурил и больше не ложился. Слазил на потолок, снял с низку сохлого табаку и принялся рубить в деревянном корытце. «Дня, что ли, не будет?» — пожалела Клавдия мужа. «На дорожку, вешку», — объяснил Николай. «Солдату табак — первое дело». Клавдия, вспомнив недошитый кисет для мужа, тоже встала и приняла смастить голубыми нитками по кисету пару цветков, похожих то ли на васильки, то ли на незабудки.